представители дипмиссии и корпуса военных атташе в Корейской Народно-Демократической Республике. 21 мая посетили Сужанский клуб и выразили соболезнования кончине члена ЦК Трудовой партии Кореи и депутата Верховного Народного Собрания КНДР Кан Сук Чжу.